Глава 33. Алена. Чего я совершенно не ожидала, так это того, что этот ирод соберется отнять у меня зверя. «Его нельзя вернуть», — сообщил он с таким видом, будто разжевал лимон. «Как будто я этого не знаю. Прочитала уже. На Радаров огромная очередь в империи. Откуда он достал моего и кого подвинул, не представляю. Но зверь мой. Я его точно никому отдавать не собираюсь. Даже за плохое поведение. Тьфу, за маркиза». «А я и не отдам», — воинственно заявила я, крепче прижимая демонического котенка к себе. Он меня словно почувствовал, потому что зашипел на шагнувшего к нам Дариана и крылья расправил. Император недовольно зыркнул на моего котенка, то есть Раодаренка, глубоко вздохнул и возвел глаза к потолку, будто просил у местных демонических богов дать ему сил справиться со мной и со всей ситуацией, что свалилась на императорские плечи. Правда, в следующую минуту протянул мне раскрытую ладонь. «Значит, тебе понравились мои подарки?» «Понравились? Очень!» Я погладила малыша по спинке, и тот довольно заурчал. Или зарычал. Я точно сказать не могла. Сложил крылья и завозился у меня на руках, как в гнезде. Это было уютно. Правда, на Дариана я все равно смотрела подозрительно. Чего он вообще-то от меня хочет? Но руку в его ладонь все-таки вложила. Прикосновение уже знакомо обожгло. Только в этот раз как-то иначе. Мне уже не хотелось прекратить это как можно скорее. Напротив, хотелось продлить. Возможно, поэтому я и сказала то, что сказала. Котенок чудесный, то есть Раодаренок. И прогулка тоже. Я уже собиралась сказать про маркиза, но Дариан меня перебил. «Надеюсь, вечер также получится великолепным, потому что я хочу провести его с тобой». На этот раз его взглядом обожгло, и не потому, что император гневался, а потому, что в его глазах раскрылся космос, как всегда бывало, когда он хотел завалить меня на ближайшую горизонтальную поверхность или прислонить к ближайшей вертикальной. Ух ты! Всего ничего, а я чутко начала различать и улавливать его настроение. Сейчас Дариан не злился. Сейчас он меня соблазнял. «Ты согласна?» Вообще-то надо было сказать про маркиза и про журналистку, но я решила, что они подождут. До завтра никуда не убегут точно. В смысле, разговор про них точно никуда не убежит. А портить очередной вечер... Но я просто смысла не вижу. В том, что он будет испорчен, стоит мне заикнуться про несостоявшегося фаворита, я безо всякой экстрасенсорики понимала. «С удовольствием проведу его с тобой», — вполне искренне отозвалась я и улыбнулась. Муж улыбнулся в ответ. Не просто улыбнулся, он просиял. Космос в его взгляде замерцал сотнями звезд и заметно расслабился, будто был сапером, который сейчас перерезал нужный провод и выжил. Дариан мягко сжал мою ладонь, согревая пальцы, и интригующе сообщил: «У меня для тебя сюрприз, но Раодара придется оставить здесь. Ребенку на это лучше не смотреть». Он лукаво усмехнулся, когда я сделала большие глаза. «Это не то, что ты подумала. Хотя, если пожелаешь». «Зверь, посиди на столе», — попросила я, высаживая малыша на свободную от бумаг поверхность. А после повернулась к мужу. Я еще не успела ни о чем подумать. «Не успела я, Как же! С какой-то радостью вспомнился и мой визит сюда в красном платье, и все остальное. Сразу стало невыносимо горячо. Даже отрезвляющие мысли о том, что мы с Дарианом не совпадаем по семейным ценностям, почему-то не срабатывали. Вот вообще. Впору хоть поливай себя холодной водичкой для промывки мозгов. Но даже этого сейчас не хотелось делать. Больше того, хотелось делать глупости. Вот, например, такие. Я подалась к нему чуть ближе и коснулась губами губ. Мне казалось, я просто расплавлюсь, если этого не сделаю. А после быстро отстранилась и поинтересовалась. «Так что за сюрприз?» Дриан прикрыл глаза и потянулся за мной, очевидно, за продолжением. Поэтому в первый миг выглядел слегка разочарованным. Звезды в его взгляде будто засияли сильнее. Все сильное тело мужа затвердело, напряглось, и я уже приготовилась к тому, что до сюрприза мы не дойдем. Но император лишь облизал губы, словно слизывая мой вкус. Соблазнительно порочно. Так, что вот просто физически не получалось не припомнить, где еще он этими самыми губами целовал меня в прошлый раз. «Уверена, что хочешь начать с сюрприза», — уточнил Дариан и на мой слегка нервный кивок резко втянул воздух. Не удивлюсь, что это была какая-то техника по восстановлению морального равновесия. Мне бы сейчас тоже пригодилось. «Тогда идем». Он положил ладонь мне на поясницу и подтолкнул к камину. «Тебе понравится». «Ведьму сжечь!» — вспомнился гуляющий в моем мире анекдот. «Но она красивая». «Хорошо, но потом сжечь». Я даже слегка притормозила, но потом вспомнила, что там находится потайной кабинет. Оставалось надеяться, что это не красная комната. Фиг его знает, чего можно ожидать от мужа, которого зовут Дариан. «Дариан Грей». «Кристиан Грей?» «Нет, ну мало ли». Поэтому в продолжение мужниного кабинета я заходила осторожненько. Комната, кстати, действительно была оформлена в красных тонах. Но вместо плеток на стенах висели всякие разные штуковины. На полках лежали всякие разные штуковины. За стеклом стояли всякие разные штуковины, о назначении которых оставалось только догадываться. Дариан, который смотрел на меня, не отрываясь, и чего-то ждал, но так и не дождался, объяснил. «Это имперское хранилище артефактов. Сюда могут войти только члены императорской семьи».